Шерон влюблена в Хардлетта сама. Она готова на все, хотя это будет тернистый путь. Так что, пожалуйста, займитесь с ней любовью. Старшая сестра. Летиция говорит это и тихо выходит из комнаты. Понятно, я делал с младшей сестрой разные вещи. Например, поцеловал ее. Я рад, что она влюбилась в меня. Еще рановато, но я соберу урожай. Да, я буду ласков с тобой. Сначала мы обнимаемся и целуемся. Шерон симпатичная, когда она так искренне путается мной язык, покраснев. Я протягиваю руки, чтобы ласкать ее грудь, но на самом деле я не чувствую ничего особенного. В этом отношении она такая же, как Мария. Мы немного целуемся и наконец-то снимаем одежду. Чувствуя себя смущенной, Шерон просто смотрит на меня, не снимая собственной одежды. Что случилось, зайдя так далеко, не должно быть ничего смущающего. Я сбрасываю всю свою одежду и обнажаюсь, обнажая свой член. А-а-а, ты шутишь, что-то такое большое, во много раз больше, чем моя. Хм, ты испугалась? Нет, я уже подготовилась. Я предполагала это. После того, как Шерон говорит это, она спускает штаны наполовину и поворачивает свою задницу ко мне. «Давай, пожалуйста, вставь в мою задницу. Хочешь сперва в свой анус? Обычно я использую то, что спереди. Как здорово, что Хардлет сама проникнет в меня. Я хочу принять его, как положено. Я не понимаю, о чем она говорит, но если она хочет, чтобы я вставил это ей в анус, я без колебаний это сделаю. Разница в размере может разорвать твой анус, если использовать его прямо сейчас. Я не против. Я уже готова предложить себя Хардлетту сама, даже если он разорвется. Тогда, я иду, расслабься». Шерон садится на кровать, отворачиваясь, и сдвигает штаны, обнажая только свою задницу. Я прижимаюсь к ней сверху и прижимаю свой член к ее анусу. Я использовал слюну, чтобы намочить его, но он все еще довольно тугой. Ку, ау-ау, больно. Он разрывается. «Ты сама сказала, что собираешься использовать свой анус, так что, готовься. Я использую немного больше силы, чтобы толкать бедрами, но мой член не заходит внутрь. Тогда мне придется использовать свой вес, чтобы подтолкнуть себя. Ага-а-а, я больше не могу». Когда я собирался силой проникнуть в нее, Шерон внезапно дрожит и начинает биться в конвульсиях. «О, ты кончила, даже несмотря на то, что я его еще не вставил. Уу, а, я кончаю». Не останавливается. Если бы она сквертила, пока на ней все еще надеты штаны, ее штаны промокли бы, но когда я проверяю переднюю часть ее штанов, перед моими глазами разворачивалась странная сцена. В передней части ее штанов что-то выпячивается, и неподвижный предмет прерывисто дергается. Размер другой, но это кажется каким-то знакомым. Когда я хватаюсь за выпуклость, я чувствую что-то немного тяжелое. Ее клитор не может быть таким большим. Ах, уу. Ау-ау-ау. Шерон продолжает стонать от удовольствия, когда я хватаю ее за штаны и энергично их снимаю. А-а-а, так неловко. Я не вижу дыру, которую ожидал увидеть, а скорее знакомый прут и яйца, свисающие из промежности. Вдобавок ко всему, сперма вытекает из ствола. Эй, почему у тебя это висит на теле? Ха, это очевидно. После того, как Шерон оправилась от томительного удовольствия оргазма, она смотрит мне в глаза со слезами. «Потому что я, мальчик», странный голос, который я никогда не слышал раньше, выходит наружу. Мой прямой член сжимается в мгновение ока. Это первый раз, когда он стал таким маленьким. Похоже, произошло недоразумение, я не врал насчет работы, у меня срочное дело, так что я вернусь, передай привет сестре. Я быстро расплываюсь в словах, выкатываюсь из комнаты и ухожу из бара. Это было близко, если бы я засунул свой член в задницу Шерон, я бы потерял что-то важное. Мне нужна женщина, быстрее. Если я не трахну женщину как можно скорее, мое сердце сойдет с ума. Как только я возвращаюсь в особняк, Илия здоровается со мной, я снимаю с нее половину одежды и закапываю свое лицо в ее промежности. Че-че-че, что вдруг случилось? На, это происходит так внезапно в коридоре. Я переворачиваю платье Нонны, которая пришла пожаловаться, и облизываю ее вагину. Я раздаю приказы горничной, которая тупо смотрит. «Скажи всем девушкам, чтобы шли в спальню, я хочу трахнуть их до обморочного состояния». Горничная напугана моей интенсивностью, но все равно убегает. В конце концов, в прошлый раз я обнимал женщин, пока не взошло солнце, и смог залечить раны в сердце. А, это было опасно. Главный герой, Эгир Хардлетт. 22 года, зима, статус, граф королевства Гордания, великий феодал восточного региона Гордании, король гор, друг гномов, войска, частная армия, 1500, кавалерия лучников, 1000, реорганизации, активы, 7400 золотых, рабочая сила минус 150, временные работники, 150, кредит, 20000 золотых, оружие, двуручный кратер, большой меч, копье гномов, семья, Нонна, жена, Карла, в отъезде, Мел, беременная наложница, Мелисса, любовница, Мария, беременная любовница, Рита, старшая горничная, Эатрин, любовница, Майла, любовница, Лия, самопровозглашенная сексуальная рабыня, Йогури, реабилитация, Кейси, призрак, Себастьян, дворецкий, Мити, любовница, Альма, Кроул, Пипи, последовательница, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, сын, Куу, Руу, Роуз, приемная семья, подчиненные, Селия, адъютант, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница и любовница Луны, Майла, миротворец, Леопольд, штабной офицер, Адольф, сотрудник по бытовым вопросам, Гида, эскорт, Клэр и Лори, официальные купцы, Шварц, лошадь, сексуальные партнеры, 99, родившиеся дети, 9, глава 121, глава 120, часть 1, Мириль Джоэнс, сегодня еще холоднее, не так ли, было бы здорово, если бы в это время года было теплее, сегодня не самый холодный день в году, но достаточно холодный, чтобы чувствовать холод после того, как покидаешь теплую воду в ванной. Девушки также быстро моют свое тело, прежде чем прыгнуть в ванну одна за другой. Эй, Мити, можешь немного подержать это? Не могла бы ты сама поддержать собственную грудь? Мити уже стала одной из моих любовниц, но Нонна все еще приказывает ей, как обычно. Мити, кажется, недовольна этим, но она недостаточно смела, чтобы бросить вызов Нонне. Ничего не поделаешь. Если кто-то не поддержит это, я не смогу вымыть нижнюю часть. Гунуу. Я слышу напряженный голос девушек, у которых не хватает груди. И хотя Мити жалуется, она помогает поддерживать грудь Нонны. В любом случае, грудь Нонны большая. Ни одна из тех, что я видел раньше, не может сравниться с ее размером. Ах, член хозяина стал немного больше. Я сижу на табуретке для ванн, пока Лия моет мое тело сзади, как будто она обнимает меня и заявляет о своей невинности. Нонна хвастливо раздувает грудь, но когда они подскакивают, они шлепают Мити. Ой, что ты делаешь? Мити отпускает грудь Нонны. О, Мити наконец-то контратакует. Киа, она отрывается. Раз уж они такие большие, то ничего страшного, если у тебя будет только одна. Это будет нехорошо. Это грудь, которую так любит Агир. Нонна и Мити поднимают шум. Я планирую, чтобы Мити стала моей наложницей, и это хорошо, что у нее хватает смелости отомстить, но если они быстро не попадут в воду, они простудятся. Нонна-сан, это нечестно. У тебя большая и красивая грудь, поэтому стартовые условия слишком разные. Я откуда-то слышу чей-то голос. Опять он стал больше. Ничего не могу с собой поделать, так как Нонна и остальные играют голышом, а я многое вижу. Его легче мыть, когда он больше. Лия использует свое тело, чтобы скрести мне спину, пока она хватает мой член обеими руками и чистит его. Формально она все еще моет меня, но она сосредотачивается на том, чтобы тереть чувствительные места, заставляя мой член становиться твердым. Эта штука вошла в столько девушек, что я должен быть уверен в том, что она чистая. Я могу помыть его сам, так что тебе не нужно придумывать способ, как помыть его. Нет, нет. Член уважаемых мужчин должны чистить женщины. Мне придется исправить это искаженное здравомыслие. Твои соски тоже возбудились. Да, я возбуждаюсь, когда прикасаюсь к моему любимому хозяину. Я глажу Лию по голове и смываю пузырьки, а потом встаю, чтобы переместиться в ванну. Я хотел тихо войти в ванну, но теперь мой член выпрямлен. Я поднимаю ногу, чтобы войти в ванну, но чувствую толчок удовольствия через член. Что ты делаешь? Прости, твоя штука была передо мной, так что я просто... Катрин, чей подбородки лежал на краю ванны, вдруг протянула язык, чтобы облизать мой член. Это так характерно для этой развратной женщины, неосознанно лизать мой мясной стержень. Я целую Катрин и погружаюсь в ванну. Из-за того, что Лия меня сильно потерла, кончик моего члена теперь торчит над водой. Почему твой член торчит? даже когда ванна наполнена так глубоко, он просто слишком большой. Девушки, расслабляющиеся в ванной, подходят ко мне с краснеющими лицами. Когда Кэтрин подходит ко мне, ее рот открыт, а язык торчит. Ее глаза пустые, и она полностью готова к сексу. Даже спокойная и собранная Селия приблизила лицо к кончику моего члена и делает глубокий вдох, как будто принюхиваясь ко мне. Кажется, все сексуально возбуждены. Все. Если вы будете заниматься сексом весь день, вы станете глупее. Та, кто громко закричала, это Майла. Ирина, которая принесла с собой немного алкоголя, чтобы выпить в углу ванны, отвечает ей, протягивая алкоголь. В любом случае, пожалуйста, делайте это ночью в постели. Майла закрывает открытый кончик ведром. Это довольно комическая сцена, но она заставила девушек восстановить самообладание. Это потому, что из наконечника выходят странные ядовитые пары. У-у-у. Лия единственная, кто с сожалением трясет ведро. Ей лучше не дразнить его слишком сильно, так как все могут забеременеть, если он эякулирует в ванне. Я обнимаю Лию правой рукой, а Селию левой и глубоко вдыхаю. Верно, мы сможем поговорить только после того, как все успокоятся. Эй, на самом деле у меня на примете есть два человека, которых я хочу нанять в качестве слуг. Это девушки. Все вокруг меня громко кричат. В ванной сильное эхо, так что у меня болит голова. Ах, они двойняшки, одна девушка, другой парень. Какой плохой опыт. Я верил, что он девочка и оказался очень близок к тому, чтобы проникнуть в задницу парня. Какие у них есть навыки? Рита, которая управляет горничными, подходит ко мне. Я не уверен в деталях. Она работала официанткой в баре, но, похоже, она немного скучновата. Ее насиловали каждый раз, когда она переходила на новое место. Тогда ей может быть трудно быть горничной. В конце концов, в особняке много дорогих вещей. Хм, меня не беспокоит, если она что-нибудь сломает, но если она разобьет чашку Нонны, Нонна сделает из мухи слона. Я легко могу представить, как Нонна поменяет цель, на которой сконцентрирована ее атака с Йогури на Летицию. Похоже, она умеет готовить и стирать. У нас уже есть повара и есть некоторые роскошные вещи, которые нужно стирать. То же самое произойдет, если какая-нибудь из дорогих вещей или нижнего белья Нонны растянется или порвется. Если бы она хорошо и быстро со всем справлялась, то она, наверное, все-таки продолжила бы работать в обычных ресторанах или барах. Вы бы предпочли, чтобы она заботилась о вашем теле? Они говорили мне, что заботиться о людях – это часть их работы. Но будет неправильно, если она станет моей помощницей. Летиция немного медлительна, так что если я оставлю ее при себе, она, наверное, будет довольно небрежной. Вот почему ее так легко насилуют. Тогда что мне делать? Может, позволить ей работать в простом ресторане? Если у нее средний уровень навыков, она может заниматься чем-нибудь в столовой для простолюдинов. Она непригодна в качестве наемного работника, она сразу же облажается. Я подумываю об открытии магазина и о продавцах. Рита и Селия молчат. Что случилось? Я просто думаю о том, как сделать так, чтобы она не подвела. В конце концов, можно устроить ее где-то за пределами особняка. Было бы идеально, если бы она продавала свое тело за деньги. Ты слишком шумишь. Если я буду пренебрегать Летицией, ее могут продать как секс-рабыню. Мне придется поговорить с Адольфом. Я приведу ее и представлю пока что. Сказав это, я беру выпивку у Ирины и выпиваю немного. А-а-а, мой алкоголь. Ты уже много выпила в ванной. Остальное будет конфисковано. Ничего не поделаешь. Пойду возьму еще. Моя милая Ириджина бежит в столовую, при том, что она все еще голая, чтобы перекусить алкоголем. Ну, она не должна простудиться. Следующий день. Меня зовут Летиция. Я желаю всем здоровья, моя. Мой язык. Летиция опускает голову в сторону Нонны и Мел, которые сидят на диване. Она странно напряжена из-за резкого взгляда Нонны и ее благородного платья. Было бы странно, если бы она не чувствовала себя здесь напряженно. Так что пусть пока поднимет голову. Эгир сама уделил тебе особое внимание. Работай усердно, чтобы не упустить эту возможность. Да-да, большое спасибо. Ранее запланированная постройка охранной башни будет слегка сдвинута, чтобы мы могли обеспечить место для ресторана. Он будет расположен вдоль главной дороги и недалеко от центра города, где будет значительное количество людей, но с расположенным поблизости постом охраны тут не должны появиться разбойники. Строительству металлообрабатывающего цеха отведен главный приоритет среди дел ассоциации плотников, поэтому оно должно начаться уже сегодня. Я также рассказал Клэр о вопросах поставок, поэтому каждый из продавцов должен заниматься оптовой продажей по более низкой цене. Я больше ничего не могу сделать для Летиции, надеюсь, она ничего не испортит. Иначе не останется другого выбора, кроме как позволить ей быть ночной бабочкой. Адольф сказал, что это станет хорошим примером для других магазинов. Каждый раз, когда Летиция опускает голову, ее грудь слегка покачивается. Я сдержал свое обещание и сделал так много, так что теперь я ей наверняка понравлюсь. Ее сердце и тело в конце концов подчинится, и она станет моей женщиной. Но есть одна проблема. Хардлет сама, это невероятно, вы так много делаете для нас. Простите за прошлый раз. Я заставлю вас чувствовать себя хорошо, даже если моя задница будет плакать. Ласковый голос Шерона заставляет Нонну и Силию смотреть на меня с недоверием. Так ты, наконец, вставил в мальчика? Нет, это был просто вопрос времени, к которому я была готова. Но я прошу, чтобы ты держал эту новость как можно в большем секрете. Нонна выглядит довольно грустной. Я еще не вставил в него, я еще не запятнал свою репутацию. Но это впечатляет, как они смогли понять, что он мальчик, лишь по внешности. Даже сейчас я все еще верю, что он выглядит как девочка. Репутация Гира сама, она никак не может быть. Силья подавляет свое убийственное желание. Она хочет выгнать Шерона. Ты не останешься здесь, но я просто хочу, чтобы ты увидел их лица. Когда работа в магазине закончится, ты можешь приходить поесть. После знакомства я выйду на улицу подышать свежим воздухом, после того, как обниму их за плечи. Я вижу чистую благодарность и привязанность в глазах Летиции, но взгляд Шерона странный. Хардлет сама, я готов в любое время, вы знаете, если хотите, я могу даже здесь. По этому взгляду я могу понять, что его чувства прошли мимо восхищения и привязанности и перешли в сексуальное возбуждение, и хотя ничего не произошло, огромная грудь Нонны всколыхнулась. Я лишь схватил его за плечо, но перед его штанами образовалась небольшая палатка. Я не гей, не продолжай это. Я даю Шерону пощечину. Это естественный поступок, который я часто совершаю с Крылом и новым начальником эскорта Гида, но, я кончил. Иди помойся. Я должен что-то сделать, пока Летиция и ее младший брат не зашли туда, откуда не смогут вернуться. К лучшему или худшему, ее нежное сердце слишком широкое. Когда я провожу Шерона и его сестру, я слышу звук аккуратных копыт, которые больше, чем у обычной лошади, это Шварц. Карла вернулась. Эй, что происходит? Карла возвращается верхом на Шварце, как и говорила, и это нормально. Проблема в грузе. Инн. Женщина лежит на спине лошади, она связана, ее глаза завязаны, а во рту даже кляп. А, Эгир, я вернулась. Инн, я так устала. То дело, ради которого ты уезжала, это похищение кого-то. Нет, ты ошибаешься. Она не слушала меня, поэтому я взяла ее силой. Это то же самое, что и похищение. Верни ее туда, откуда взяла. Мы не можем держать ее у себя. Эй, я же тащила ее всю дорогу сюда. Сказав это, Карла освобождает глаза и рот бедной женщины. На, сволочь, какого черта ты делаешь? Ты пытаешься убить. Эгир, Мириль, какая ностальгия. Женщина, которую связали, это Мириль. С тех пор, как произошел конфликт, ее дом стал местом, куда я больше не мог ходить играть. Но ее деревня теперь моя территория. Ты забыл меня, не так ли? Ха-ха, ни за что. Я вспомнил, увидев ее лицо. Однажды я собирался забрать ее, это не ложь. Ты бессердечный граф сама, но ничего страшного, если отныне Мириль останется рядом с Агиром, верно? Да, я не возражаю. Здесь более чем достаточно места. По мере того, как разговор между мной и Карлой продолжается, Мириль гневно поднимает голос. Ни за что. Я тебе говорю, что у деревни будут неприятности, если меня там не окажется. Напасть на меня, пока я сплю, и похитить меня, как вы. О, на меня давно так не кричала женщина. Она симпатичная, поэтому я подхожу, чтобы поцеловать ее, но она уклоняется. Я забыл, что Мириль сильная и ловкая, в конце концов. Есть какие-то проблемы, зима уже закончилась, так что они не должны голодать. Может, ты и не знаешь, раз уж ты живешь в таком милом месте, но весной будет налог на каждого жителя. У нас нет никакой свободы действий, когда дело касается урожая, так что если мы не будем охотиться на что-нибудь и не превратим шкуры в золото, это напомнило мне, что почти пришло время для весеннего налога. Думаю, это причина, по которой у Адольфа недавно появились мешки под глазами. Твоя деревня, это деревня Шира, не так ли? Верно, но тогда я отменю налог для них в этом году. Деревня Шира, бедная деревня, в которой нет даже 100 человек. Это не сильно повлияет на наши финансы. А, деревня Шира, моя территория. Я официально получил эту землю от короля. Мне решать, хочу ли я, чтобы налог был там нулевой, или в 10 раз выше. Разве ты не рада? Теперь тебе не о чем беспокоиться. Губернатор ни за что не допустит. Губернатор ни за что не может не подчиниться моим приказам. Если он это сделает, армия нанесет ему визит через 3 дня. Я крепко обнимаю ошарашенную Мириль. Она мускулистая, так что я не чувствую той мягкости, которую обычно можно найти в женщине, что доказывает, как тяжело она работает. Кто-нибудь умер от голода в вашей семье? Нет, они как-то выживают. Они едят меньше, но они в порядке. Понятно, вы усердно трудились. Но сейчас все в порядке, я что-нибудь сделаю с остальным. Мириль все это время была одна. Ей было тяжелее всех моих женщин. Но с этого момента я позволю ей испытать женское счастье быть женщиной. И если она будет волноваться, я могу дать всей ее деревне переехать сюда. У меня уже есть на это право. Ты моя женщина, не так ли? Тогда положись на меня. В качестве компенсации, я возьму это. Я натираю Мириль задницу и хватаю ее за грудь. Мой член сразу же выпрямляется и прижимается к ее животу. Постепенно Мириль начинает расслабляться. Ее настроение начинает улучшаться, и хотя слуги часто приходят и уходят перед конюшней, давайте займемся сексом на улице. Глава 120. Часть 2. Мириль Джоэнс. Ладно, хватит. Как только я открыл переднюю часть штанов, Карл оттягивает Мириль. Даже несмотря на то, что все только что стало хорошо, ни я, ни Мириль еще не принимали ванну. Мы подождем тебя в спальне, после того, как вымоемся. Она нахальничает и предлагает мне трахнуть и ее тоже. Наверное, у нее был небольшой запах, когда я ее обнимал. Тогда тщательно умойтесь. По дороге в спальню, когда я пытаюсь успокоить свой яростный стояк, вызванный мыслью о возможности вставить в женщину, которую я давно не видел, Нонна зовет меня с озадаченным лицом. Эгир сама, Нонна не встречала ее раньше. Она Мириль. Она та, кого я встретил очень давно, лучшая подруга Карлы. Карла. Нонна становится немного несчастной и надувает щеки. Хотя они ругаются и проклинают друг друга, они все равно хорошо ладят. Так что, возможно, это несколько обидно узнать о лучшей подруге из прошлого, о которой она никогда не знала. У Мириль грубая манера разговора, но она милая девушка. Я подумываю о том, чтобы отныне позволить ей остаться здесь, но, пожалуйста, не будь слишком предвзятой по отношению к ней, и я верю, что ты нравишься Карле так же сильно, как Мириль. Это не то, что ты подумал. Во-первых, я просто беспокоилась, что эта идиотка Карла завела себе извращенную подругу. Нонна надувается и отворачивает голову. Она симпатичная, так что это заставило меня поцеловать ее и спутать мой язык с ее. Но из-за этого мой член прижался к ее животу, заставляя ее понять, что мой член встал. Плохо, мой член указывает в этом направлении. Я должен уйти. Спасибо, что подождали. Да, тебя так долго не было. Ты права, иди сюда. Я сижу на кровати голый. На Карле и Мириль надеты тонкие пижамы, но Карла быстро их снимает. Один мужчина и 2 голых женщины, это словно подарок на день рождения. Ты позволишь мне сначала насмотреться на твое тело? Это тело Мириль после такого долгого отсутствия, так что я должен насладиться его видом, прежде чем овладеть им. Давай, не прячь грудь. Карла убирает руки Мириль и поднимает их над головой, обнажая все ее тело. Ее тело мускулистое, подчеркнутое тем, что она стройная. Тем не менее, ее грудь и задница все еще выглядят мягкими, и ее тела достаточно, чтобы возбудить любого мужчину. И еще кое-что. Ты побрилась. У Мириль промежности подмышки гладкие. Большинство моих женщин держат подмышки в чистоте, но не все бреют лобковые волосы. Промежности подмышки Мириль были грязными. Вот почему я все побрила. Ничего не поделаешь. Мириль большая и мускулистая, и грубовато на словах, но теперь она гладкая. Это делает мой член выше. Эй, Эгир, Пусть Мириль тоже увидит твое тело, оно уже потрясающее. Карла зовет и встает с кровати. Взгляд Мириль зациклился на моем члене. Ну что думаешь, ты видишь его после стольких лет? А-а-а, он большой, как обычно. Он намного больше, чем я представляла в своей голове. Так она фантазировала о моем члене. Ты смотришь только на мой пенис. Т-т-т-т-т-с-с-с-с-с-с-с-с-с. Твои замечательные мышцы и шрамы, оставленные на твоем теле, я думаю, они очень крутые. Дикий мужчина невыносимо привлекателен для женщины, которая его любит. А что насчет тебя? Мне тоже нравится. Мириль обнимает меня спереди и умоляет поцеловать. Я собирался ответить, но Карла дергает ее за ногу и заставляет ее присесть на полу. Что это вдруг? В таком положении мой член оказывается прямо перед ее лицом. Смотри, он большой, да, и это еще не все. Смотри. Карла берет Мириль руку и оборачивает ее вокруг моего члена. Пока что я позволю ей играть с ним, как с игрушкой, так как после этого я сделаю ее своей игрушкой. А ты как думаешь, он увеличился только на 80%. Он будет продолжать становиться все больше и больше. Карла, ты не лопнула от этого? Это нормально, ты привыкнешь к этому, но это сделает твою дыру зияющей широкой. Карла хватает мой член и приближает его к Мириль. Сотня. Мириль безразлично смотрит на мой член. Смотри. Карла прикладывает указательный палец к моему члену и медленно прикладывает палец к моей уретре. У-у-у-у. Я неосознанно испускаю стон. Эй, ты делаешь ему больно. Все в порядке, вот смотрите, это место, откуда он эякулирует, оно уже такое большое, а здесь сперма энергично распыляется. Если ты втянешь его внутрь себя, то этого количества будет достаточно, чтобы расширить желудок. Стимуляция ее пальца уже подталкивает меня к эякуляции. «Мне срочно нужна женщина. Я позволю тебе сделать это первой, так что отсоси». Мириль медленно подходит к моему мясному стержню и открывает рот. Сначала она робко касается стержня языком. Я кладу руку Мириль на голову и призываю ее делать это интенсивнее, сильнее толкая бедрами. «Ин-ин-ин-ин-ин». Мой член набухан внутри ее открытого рта. Я рад, что у Мириль крупное телосложение. Мне не нужно сдерживаться, и я могу глубоко засунуть в нее свой член. Я сильно засовываю его ей в рот и достаю до затылка. В панике Мириль шлепает меня по заднице. ННБХ, ты пытаешься убить меня? Извини, извини, я толкнул слишком глубоко по ошибке. Контролируй свою силу. Если ты засунешь его полностью, он дойдет до ее матки. Это страшно. Он уже настолько прямой, так что он должен быть достаточно хорош. Атакуй мою самую драгоценную часть на кровати. Мириль садится на кровати и расставляет ноги пошире. Это великолепно. Тогда я с радостью сделаю это после такого долгого времени разлуки. Да, там точно будет туго, так что просто воткни его в меня. Спаси меня от любых жалких попыток. Я сгибаю тело Мириль так, чтобы ее влагалище указывало на потолок, и прижимаю к ней сверху свой член. Используя свой вес, я мгновенно протыкаю ее. У-у-у, оно рвет меня. Разве это не прекрасно? Отныне Мириль будет жить, как женщина Гира. Ты примешь член Гира и будешь рожать его детей. Если станешь такой же, это будет идеально, даже если твоя дыра будет разорвана. Я не торговец рабами и не посажу тебя за решетку. Ты можешь вернуться в деревню в любое время. Тогда мне больше нечего желать. Ладно, я подготовилась, и я в порядке. Даже если у меня выступят слезы, действуй. Хорошо, я трахну ее, не задумываясь. Вот и я. Ге-е-е-е-е. Мириль растягивает ноги и изгибается, а потом пинается. Я думал, она решилась. Что случилось? Она не порвалась. Идиот, это не моя нора, это моя матка. Ува-е-е-е. Я использовал на ней слишком много веса и зашел слишком глубоко, погрузив свой член в ее матку. Неудивительно, а я-то думал, что он прошел весь путь до корня. Крови нет, так что проблем нет. Продолжай. После того, как это было сказано, я хватаю ее, хлопая бедрами, и начинаю качать ими. Наконечник застрял в ее матке, и я не могу вытащить его, но ощущение, что мой член набернут в ее плотные стены, и мой наконечник обернут ее утробой, это еще лучше. Это потрясающе, как тебе. Мириль цепляется за меня и облизывает мою грудь. В ответ я слегка кусаю ее за шею. Никто не смотрит, кроме Карлы, ты можешь громко стонать. Ах, ах, ах, ах. Когда Мириль кричит как зверь, Я обнимаю ее и качаю бедрами. Мириль, кажется, в шоке, но на самом деле, я часто делал такие движения бедрами с Мелиссой раньше, и привык к этому. Я ударяю ее точно, чтобы не причинить ей острых болей. Эта техника потрясающая, это похоже на спаривание животных. Карла улыбается и кружится позади меня. Если ты сделаешь это сейчас, Мириль будет страдать. Ни за что, она ведь не будет страдать сейчас, не так ли? Сказав это, Карла прикладывает свой рот к входу в мою задницу и засовывает язык внутрь. Мой член мгновенно набухает еще больше, и Мириль выпускает стон, который эхом разносится по всему особняку, в то время, как она кончает. Смотрите, она чувствует возбуждение. Ее голос, не агония, а удовольствие, в то время как ее лицо искривлено радостью, испачкано слезами и пускает слюни. Видя это лицо, сердце наполняется разными чувствами. Мириль, на какой ты стадии цикла? Цикла, я думаю, что внутри яйцеклетка, но, возможно, делая поспешные выводы, Мириль ищет на кровати контрацептивы, но, очевидно, что она ничего не нашла. После того, как она стала моей женщиной, этому нет необходимости. Пожалуйста, подожди, сегодня опасно. Я до сих пор ничего не сказала жителям деревни. Мириль, я кладу обе руки на лицо Мириль и приближаю свое лицо к ее. Ее лицо тает, в то время, как она закрывает глаза. Я надеюсь, что ты родишь здорового ребенка. Уах, ах. Я держу ее мускулистые бедра и делаю последний толчок бедрами. Карла также чувствует, что я близко и двигает ее рот от моей задницы к моим яйцам, касаясь их языком. Из-за этого я высвобождаю гораздо больше семени, чем обычно. Что происходит с моим животом? Ты шутишь. С громким звуком выстрела живот Мириль расширяется. Эякуляция продолжается в течение нескольких минут, и Мириль опустошенно смотрит на свой живот, который расширился, что сделало ее похожей на беременную женщину. После потери жесткости мой член выскальзывает из ее матки, и Карла быстро приносит ванну, чтобы поместить ее под ее влагалище. Эта ванна, приготовленная в спальне, была прозвана девушками ведром для семян. Семя, которое вытекает обратно, быстро заполняет ванну. Еще чуть-чуть, простите. Я поднимаюсь прямо к Мириле и глажу свой член, распыляя оставшуюся сперму на ее лице, укрывая ее чистым белым цветом. Карла реагирует на слова Мириль. А, точно, я также родила ребенка. Она симпатичная, хочешь посмотреть, там тихо. Потом раздается крик. И почему ты не сказала это раньше? Ты, мать, ребенок, эй, настроение не способствует продолжению занятия любовью. Девочки полны мыслей о Екатерине. Но можно ли оставить ребенка во время путешествия? Да, здесь есть люди, которые за ней присматривают. Если бы здесь были только мать и ее ребенок, она бы не смогла уехать, но у нас все-таки много девушек. Особенно Мел, Куиру любит ухаживать за детьми, и многие женщины здесь тоже кормящие мамы. Так что тут очень легко воспитывать детей. Тем не менее, Ирина единственная, кто не любит трогать детей. Ну, после секса, я думаю, я выпью чашку алкоголя. Карла и другие выходят, а когда открывается другая дверь, Нонна спотыкается. Похоже, она приложила ухо к двери. Что ты делаешь? Нет, ничего. Ты ревнуешь к Мириль? Если я скажу Карле, она будет счастлива. Моу, надо мной издеваются. Какая милая девушка. Как я и думал, девушки лучше, чем алкоголь. Иди сюда, с радостью. Я обнимаю Нонну, поднимаю ее и бросаю на кровать. Пожалуйста, эякулируй больше спермы, чем та, что в ведре. Оставь это мне. Я буду заниматься с тобой любовью даже после того, как ты потеряешь сознание. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Зима. Статус. Граф королевства Гордания. Великий феодал восточного региона Гордании. Король гор. Друг гномов. Войска. Частная армия. 1500. Кавалерия лучников. 1000. Реорганизации. Активы. 6900 золотых. Рабочая сила минус 200. Временные работники. 300. Кредит. 20000 золотых. Оружие. Двуручный кратер, большой меч, копье гномов, семья, Нонна, жена, Карла, в отъезде, Мел, беременная наложница, Мелисса, любовница, Мария, беременная любовница, Рита, старшая горничная, Эатрин, любовница, Майла, любовница, Лия, самопровозглашенная сексуальная рабыня, Йогури, реабилитация, Кейси, призрак, Себастьян, дворецкий, Мити, любовница, Альма, Кролл, Пипи, ученица, дети. Сью, Мю, Екатерина, дочь Антония, сын, Куу, Руу, Роуз, приемная семья, подчиненные, Селия, адъютант Ирина, командир Луна, командир Руби, помощница и любовница Луны, Майла, миротворец Леопольд, штабной офицер Адольф, сотрудник по бытовым вопросам, Гида, эскорт, Клэр и Лори, официальные купцы, Шварц, лошадь, сексуальные партнеры, 99, родившиеся дети, 9, глава 121.1, глава 121, часть 1, съезд сестер. Во второй половине довольно холодного дня я отдыхаю на подушке из коленей Мел, пока она сидит на диване в своей комнате и гладит меня по голове. Сейчас она, кажется, близка к родам и должна быть осторожна, но, учитывая, что это в пятый раз, Мел довольно спокойна. Причина, по которой я отдыхаю здесь, а не в гостиной, заключается в том, что Адольф ищет меня после того, как был уведомлен о решении, которое я принял самостоятельно, касающееся освобождения деревни Мириль от уплаты поголовного налога. Если он найдет меня, он, несомненно, прольет длинные жалобы. Но я уверен, что он не войдет в комнаты девушек. Карла и Мириль отправились вместе поесть стейк из черного зверя, который постепенно становится фирменным продуктом, которым славится этот город. В другие города его поставляют после засолки или копчения. Оно само по себе довольно вкусное, но в конце концов, лучше всего готовить его на гриле, а насладиться подобным можно только свежим в рафине, так как Карлы нет рядом, чтобы с ней поссориться. В то время, как я пребываю в задумчивости, Мел зовет меня. «Ты слушаешь, у меня есть просьба. Прости, проси, что хочешь. Если бы это была просьба от Нонны, мне нужно было бы подготовиться, но Мел не скажет ничего слишком возмутительного. Наверное, это будет милая просьба. Я бы хотела, чтобы ты скоро переспал с Куу и Руу». Я подавился фруктовым соком, который пил. Куу уже 20. Если этого не случится сейчас, она никогда не выйдет замуж. Наверное, она не сможет встретить любовника, пока остается здесь. С сестрами Куу и Руу обращаются как с моими дочерьми по браку, но я часто даю им сосать мой член, и мы занимаемся любовью друг с другом. Они практически мои женщины, поэтому я не могу отдать их другим мужчинам. Но было бы жестоко, если бы я сохранил эти отношения на протяжении многих лет. Да, если ты любишь их как любовниц, то я буду рада, если ты сделаешь их своими наложницами. Ты не против? Я не планирую плохо с ними обращаться, но ты понимаешь, что будет, если я сделаю твоих дочерей своими любовницами. Я не понимаю, что чувствует мать, но я подумал, что это может быть нехорошее чувство. Я не против. Вместо того, чтобы быть женами никчемных мужчин, они будут гораздо счастливее, будучи любовницами Гиросана. Она добавляет, что таким образом они останутся с нами навсегда. Их мать дала разрешение, и я надеялась, что смогу забрать их девственность. Руу, вероятно, будет готова принять тебя, но Куу немного напугана. Мел хихикает. Куу, возможно, испугалась после того, как увидела, как я занимаюсь любовью с Мел в такой дикой манере. Она смотрела, как ее мать падает в обморок перед ней, но было бы слишком грустно, если бы она просто состарилась. Как насчет того, чтобы взять ее с силой и проткнуть мясным стержнем? Это не похоже на то, что обычно сказала бы мать. Ты определенно сделаешь ее счастливой, так что у меня, как у матери, нет никаких претензий. Я сделаю приготовление. После того, как она это сказала, она медленно встает и уходит. Она говорит еще одну вещь, когда мягко гладит себя по животу. Мне исполнится 39 в этом году, и я думаю, это прекрасно, быть беременной одновременно с моей дочерью от семени одного и того же мужчины. Оставляя в стороне тот факт, что она хочет внуков, я не думал, что она захочет забеременеть одновременно со своей дочерью. Это немного удивительно, но мой член становится твердым. Ожидаемая дата родов Мел, весна. Она хочет, чтобы я смог оплодотворить ее еще раз до лета. Не торопись и отдохни в этой комнате. Мел тушит свет в комнате и выходит. Я не знаю, что происходит, но думаю, я посплю и подожду. Через некоторое время после того, как Мел ушла, кто-то стучится в дверь. «Мама, мы пришли. У нас горячая вода. Она тяжелая». Не получив разрешения, сестры Куу и Руу входят в комнату. Они держат в руках тазики, наполненные горячей водой и чистыми полотенцами. «А-а-а, так что добыча пришла с приправами. Почему свет выключен? Боже, как неприятно. Чтобы увидеть все вокруг, Куо идет открыть окно. Как только они вдвоем оказываются в комнате, дверь захлопывается. А, ветер, Роу, открой ее, ничего не видно. Эйу, она не открывается. Девочки слышат, как Мел, которая, как они полагали, спит, говорит по ту сторону двери. Уф-уф-у, а теперь, пожалуйста, займитесь любовью вместе, ладно? Эх, мам, тогда, человек, который здесь, привет, Эгир-сан, я сомневаюсь, что они узнали меня в такой темной комнате, но они, вероятно, догадались по выпуклости в штанах. Роу спускает глаза вниз, покраснев. Вай, мама, открой, меня трахнут. Уф-уф-у, постарайся, как только привыкнешь, эта толстая штука понравится тебе больше всех. Куо бросается к двери, но она не открывается. Ты держишь ее? Да, это сделает их всех счастливыми. Неужели? Услышав голос Ирины снаружи, Куо отказывается от попыток открыть дверь. Даже если они попытаются сделать это вместе, Куо и Роу не смогут сдвинуть Ирину. Вы не должны так бояться. Мы всегда ласкаем друг друга, не так ли? Это правда, но вы уже голый. Воспользовавшись суматохой, произошедшей только что, я уже сбросил всю одежду и полностью голый. Я подхожу к Роу и начинаю снимать ее милую одежду с ленточками. Оу, мне страшно. Сестра, все будет хорошо. Полностью голая Роу и полностью одетая Куо садятся на кровати и встают между моих ног, используя свои языки, чтобы лизать мой член с обеих сторон. То, что две сестры сосут меня одновременно, позволяет мне почувствовать разницу между их приемами. Их мать, Мел, в конце концов, тоже присоединится. Вау, он стал больше. Он, наверное, думает о чем-то непослушном. Две пары стройных рук хватают мой мясной стержень и два милых языка ползают повсюду. Было бы приятнее, если бы они взяли мой член в глотку и качали головой, но это раздражающее чувство тоже приятно. Мой член иногда дергается, заставляя сестер издавать чудесные милые крики. Фуни, Роу, ты вставляешь язык? Роу кладет свой рот на кончик и опускает язык в мою уретру. А, это приятно. Продолжай, фуай. Они сотрудничают, как сестры, чтобы доставить мне удовольствие. Пока моя уретра стимулируется, Куо медленно лижет мой мясной стержень от основания до кончика, уговаривая меня кончить. Как будто преследуя языки, ползущие вверх и вниз по моему члену, сперма поднимается вверх. Поддерживая их головы, я приблизил их к промежности. Может быть, для двух маленьких сестер это немного сильно, но они не кривятся от неудовольствия и продолжают служить мне. Как я и думал, эти две – мои женщины, и я не отдам их никому другому. Гу. Устойчивые атаки Роу на мою уретру заставляют меня качать бедрами. Это не интенсивное движение, но если его делать постоянно, то скоро моя сперма распылится. Хорошо, этого достаточно, если так будет продолжаться, я кончу. Эти двое намочили мой кончик слюной изо рта и посмотрели на меня. Фью, ты не кончишь, даже если он уже дергается. Я все-таки хочу проткнуть вас этим сегодня. Как только я говорю это, я обнимаю Куо и быстро снимаю с нее одежду. Я довольно умело снимаю женскую одежду. Несмотря на то, что сейчас темно и я не вижу своих рук, это не занимает много времени. Да, я уже решил. Я сделаю вас двух своими женщинами. Если вы действительно не хотите этого, можете убежать. Я выставляю свой вытянутый, жилистый пенис и кладу на него руки. Роу зовет Куо, медленно стоя передо мной, и прижимается ко мне. Проверяя пальцем ее промежность, я подтверждаю, что она уже переполнена, как фонтан. Я знаю, что Роу испытывает чувство ко мне с тех пор, как она была маленькой. Тогда она была слишком молода, поэтому я не трогал ее, но сейчас ей уже 16, и хотя она и маленькая по размеру, и мне должно быть приятно съесть ее. Ты готова отдать мне свой первый раз? Я обнимаю Роу и приближаю свое лицо к ее, мягко спрашивая ее. Ага, пожалуйста, возьми мою девственность. Мы обмениваемся глубоким поцелуем на глазах у Куо, которая поражена тем, что случилось у нее на глазах. Неизвестно, как открывается дверь, и Мел подходит к постели. Я сделаю это в твоем любимом положении. Как ты хочешь это сделать? Сидя сверху. Вот так, я сажусь на краю кровати с раздвинутыми ногами и кладу Роу сверху, пока она смотрит мне в лицо. Мой член прилипает к телу Роу. Хау-оу, он достигает моей груди. Ха-ха-ха, я не буду вставлять его до конца, так что не волнуйся. Если я сделаю это с Роу, она может умереть. Ладно, попробуй вставить его в себя. По мере того, как я призываю ее, Она стоит на моих бедрах и медленно выравнивает мой член в сторону своей промежности. Она может чувствовать себя неустойчиво, но мне нужна только одна рука, чтобы поддержать легкое тело Руу. Ау, он толстый, больно. Руу немедленно проливает слезы, но не похоже, что она хочет остановиться и продолжает медленно опускать бедра. Но она опускается только до тех пор, пока кончик не касается мембраны, означающей ее девственность. Как только я проткну эту часть, ты станешь женщиной. Ты хочешь это сделать? Учитывая тесную и узкую дырку Руу, в первый раз будут резкие боли. Но Руу бешено качает головой. Нет, я хочу, чтобы ты взял меня сейчас. Я боюсь и не смогу больше двигаться, так что... Руу пытается улыбаться, несмотря на запятнанное слезами лицо. Мел, которая вошла в комнату и смотрит сбоку, и кивает головой. Хорошо, я иду. Я хватаю Руу за плечи и крепко нажимаю вверх. Мии, какой милый крик. Мой мясной стержень прорывается сквозь ее девственную плеву без сопротивления и мгновенно пробивает себе путь к спине. Ау-ау-ау-ау. Больно, больно, больно. Мама. Когда Руу откидывает голову назад и продолжает кричать, я чувствую, как кровь стекает с того места, где мы связаны. Руу, прекрати, ты делаешь ей больно. Куу отчаянно умоляет, но Мел контролирует ее, прежде чем обнять Руу сзади. Руу, теперь ты стала женщиной Гиросана. Почувствуй то, что внутри тебя. Это не только больно, но и тепло. Да, Мел нежно трет Руу по животу. Из тонкого живота Руу выступает форма моего члена. Больно, но, уу, тепло, я теперь стала женщиной Гиросана. Да, ты взрослая женщина. Но одной вещи все еще не хватает. Кончи и двигай бедрами. Как только ты выжмешь его семя, это будет идеально. Мама, отныне Эгир-сан будет защищать вас и заботиться о вас. Он определенно сделает тебя счастливой, вот почему ты должна смириться с болью. Это женское испытание, так что тебе придется смириться с этим и качать бедрами. Услышав назидание Мел, Руу смотрит на меня. Потом она медленно начинает двигать бедрами. Эх, эх, ух, иминха. Выпуская напряженные стоны, Руу двигает бедрами надо мной. Мел сказала, что это женское испытание, но было бы очень грустно, если бы ее первый раз был не более, чем болезненным. Я обмочил палец слюной и потянулся к промежности Руу. Я натираю и щипаю клитор Руу. Эй, я сделаю так, чтобы тебе было хорошо. Двигай бедрами, как хочешь, и скажи мне, когда кончишь. Хорошо. Глава 121.2. Глава 121. Часть 2. Съесть сестер. Я играю с клитором Руу, поддерживая ее задницу, и наслаждаюсь ее неуклюжими движениями бедер. То, хотя она двигается, довольно по-детски, но, сочетая тот факт, что она девочка, которую я знаю с детства, и будучи зажатым ее чрезвычайно узкой дырочкой, мое удовольствие постепенно нарастает. Помогает и то, что я так радостно наслаждался ее ртом раньше. Руу, я вот-вот кончу. Ты не использовала противозачаточных средств? Да, я не против, если я забеременею. Тогда я без колебаний, сильным окончательным толчком хватаю ее за бедра и крепко сжимаю ее едва заметную грудь. Ах, может, я и причиню ей немного боли, но прости меня за то, что я мужчина. Я три раза поднимаю ее, а потом крепко обнимаю. У-у-у-у-у-у-у-у. Это была сильная эякуляция. Подергивание тела Руу соответствует ритму моего пульсирующего члена, когда он выстреливает сперму. А, оно выходит внутри, Куу паникует. Попробуй потрогать. Вау. Пульсирует. Ты выпустил внутрь Руу. Куу чувствует мой член сзади. Так как снаружи его больше половины, ей должно быть легко к нему прикасаться. После отчаянных попыток, Руу, наконец, кончает и истощенно опускается, опираясь на меня. Кажется, она потеряла сознание. Это произошло как раз тогда, когда моя эякуляция тоже закончилась. Ты хорошо справилась. С этого момента ты будешь, как твоя мама. Я положил Руу на край кровати, и Мел нежно шепчет ей. Выражение Руу немного расслабленное, когда она падает в обморок. Итак, следующее, Куу. После того, как я отпустил Руу, я высунул свой мясной стержень, покрытый кровью, любовными соками и спермой. Хи-и-и-и-и. Похоже, это слишком шокировало ее. Я протираю его полотенцем, промоченным горячей водой, и он снова встает, но Куу уклоняется. Твое тело готово, так что тебе не будет так больно, как Руу. Но я тоже дам тебе много прелюдий, так что давай. Но, Куу. Мел рычит на нежелающую Куу. Единственная причина, по которой ты живешь без неудобств. Это из-за Гиросана. До сих пор к тебе относились, как к моей дочери, но теперь тебе 20, и ты должна решиться стать женщиной. У-у-у-у. Мел внезапно меняется и говорит нежным тоном. Нет лучшего мужчины, чем Гиросан. С этого момента в твоей жизни все мужчины, которых ты увидишь, будут только скучными. Поэтому тебе следует смело расставить ноги. По настоянию Мел, Куу также садится на меня, как и я, на краю кровати. Положение точно такое же, как у Руу, за исключением того, что ее спина обращена ко мне. Ах, Куу не может не послушать свою мать. Уу, ну это тоже мило. Куу кладет кончик в ее нору и держит за руку Мел, которая перед ней. Мама, а теперь, Эгир-сан, давай, эй, ты бы не, это, безусловно, было бы жестоко, поэтому я медленно прокладываю себе дорогу, пока не добираюсь до ее девственной плевы. Я слышу, как ее плоть разрывается на части, и Куу издает стон. О боже, толстый мясной стержень входит в Куу, какое невероятное зрелище. Не говори этого, мама. В конце концов, я больше не могу не толкнуть свой член. Как только я прорву эту часть, Куу станет женщиной. Поцелуй. Когда Куу поворачивается ко мне и умоляет меня поцеловать, я дарю ей глубокий и горячий поцелуй. Позади нее, Мел жестикулирует мне, чтобы я вставил его сейчас. Время сейчас отличное, наверное. Я держу Куу за талию и мгновенно надавливаю. В отличие от Руу, ее тело готово, и она должна быть в порядке, несмотря на то, что это немного сильно. Что более важно, я хочу, чтобы ее агония быстро закончилась. Вот, ах, о боже, я слышала звук разрыва. А-а-а, твои внутренности растягиваются. Мел касается к животу Куу рукой. Чтобы облегчить боль Куу, она ласкает ее клитор и грудь. Ты будешь в порядке. Женщина создана для того, чтобы в нее вставляли член. Просто расслабься. Ах, но, эта лошадиная штука может быть исключением. Куу, о чем ты говоришь? У коня не может быть такой прекрасной формы эти изгибы, эти вены. А, мама, я не спал с беременной Мел почти год. Как только она родит, я трахну ее снова. Я падаю со спины и двигаю бедрами в позе ковбоя. В таком положении он не будет входить и выходить из нее слишком глубоко, так что она тоже будет чувствовать очень мало боли. Жаль, что она не может смириться с этим, как Руу, но боль в какой-то степени неизбежна. Ах, это начинает быть немного приятным. Я смог попасть в точку удовольствия Куу в этом положении. Я запомню это. Мама тоже поможет. Давай сделаем так, чтобы тебе было приятнее. Мел садится на кровать, не давя на живот, и лижет то место, где мой член связан с Куу. Она использует язык на губах киски Куу и ее клиторе и время от времени слегка кусает мой член, чтобы дать мне более сильную стимуляцию. Эй, когда ты так умело лижешь, он станет больше. Хм, чуть меньше, чем у Руу. Мы вдвоем ложимся друг на друга, когда я хватаю ее за грудь обеими руками. О, ее соски жесткие, как пробки. Соски довольно большие по сравнению с размером груди. Так бывает, когда чувствуешь удовольствие, смешанное с болью. У тебя большие соски. Похоже, она тоже начала расслабляться. Я щипаю и натираю ей соски. Когда я делаю это с твоей мамой, она энергично выжимает молоко, понимаешь? О боже, не говори так. Мел протестует и Куу смеется. Она значительно расслабилась. Могу я сильнее ударить сзади? Куу кивает. Мы быстро меняем позиции. Когда Куу встает на четвереньки, я хватаю ее за бедра и втыкаю в нее сзади. Устойчивый ритмичный звук хлопков вызывает не мучительный стон, а пронзительные стоны Куу. Похоже, ее тело начало возбуждаться. Тогда я буду наблюдать за ней. Увидев, что у нас сейчас все хорошо, Мел встает с кровати и садится на стул, наблюдая за нами с улыбкой. Я стану грубее. Хорошо. Верхняя часть тела Куу рушится на кровать, когда я наклоняюсь вперед и качаю бедрами. Я не прикасаюсь к ее груди, поэтому стараюсь прочувствовать ее спину, но у нее действительно красивая кожа и красивая фигура. Я счастлив. У тебя такое красивое тело. Куу выглядит очень счастливой, но от моих яростных движений бедрами она быстро сворачивает брови и начинает выглядеть так, как будто она снова в агонии. Я пытаюсь хлопать по ее самой глубокой части, и кажется, что она больше не чувствует боли. Теперь я без колебаний ублажаю ее. Как тебе это? А-а-а, так глубоко. Я оттягиваю обе ее руки назад и энергично толкаю. Ее тело дрожит, как будто она стала игрушкой. С интенсивными движениями удовольствие накапливается и в моем члене. Он расширяется. Я кончаю. Где ты хочешь, чтобы я сделал это? Внутри? Не внутри. Я все еще не готова к ребенку. Это прискорбно, но ничего не поделаешь. Делать ребенка будем чуть позже. Хорошо, тогда я кончу снаружи. Я буду груб для финального рывка. Еще более грубым, я переворачиваю Куо в миссионерское положение, хватаю ее за плечо и яростно двигаю бедрами. Это не то, что я обычно делаю с девственницами. Инн, что это за звук хлопков? Сестра Руо просыпается и видит нашу интенсивную любовь. Когда я коротко смотрю, Мел тоже выглядит взволнованной. Если это будет продолжаться слишком долго, я могу навредить ей. Хорошо, кончаю. Окей. В следующий момент Куо сжала обе руки и ноги. Эй, если ты не отпустишь, я кончу внутри. Куо паникует и отпускает свои конечности, спеша вытащить мой член, который начал дергаться. В полусогнутой позе я быстро натираю член и брызгаю соками на Куо. Естественно, я направляю свой член на промежность, и ее живот, грудь и лицо полностью покрыты толстой, почти твердой спермой, которая с промежутками пульсирует из моего члена. Эякуляция длилась 5 минут, и она окрашена соком. Сестра, невероятно, это что-то другое. Не могли бы вы принести полотенце? Это было хорошо. Я хочу трахнуть вас, сестры, вместе в следующий раз. Это непослушно. Ты извращенец. Я собиралась использовать полотенце, чтобы вытереть свой член, испачканный сиропом, но, похоже, в этом не было необходимости. Руу, Куу, мама тоже сделает это вместе с вами. Сестры и их беременная мать собрались у моих ног и высунули свои языки. Мел уютно укладывает мой стержень в свое горло, в то время как Куу и Руу лижут мои яйца, чтобы очистить их от соков. Аморальное чувство, что мать и две ее дочери обслуживают меня своим ртом, доставляет мне огромное удовольствие. После того, как мой член полностью очищается, он становится больше, чем раньше. Когда я смотрю на кровать, Куо и Руо лежат друг на друге, направляя свои задницы ко мне. Иди и займись любовью с обеими сестрами бок о бок. Я не могу больше ждать. Я поднимаю свое копье вертикально и вставляю его в дыры двух сестер. Мои яйца легкие. Ты кончил так много, что даже ведра было недостаточно. После того, как мой член стал мягким, Мел играет с ним, пока лежит рядом со мной. Сестры полностью вырубились и легли у моих ног. Так они стали моими женщинами. Да, когда они забеременеют, пожалуйста, сделай их своими наложницами. Хорошо, Мел улыбается. Осталось еще кое-что сделать, чтобы мать и ребенок забеременели. Так, уфуфу, извращенец. Что-то прерывает нашу любовную болтовню, как будто пытается поучаствовать. Уф, я видела это. Секс с родителем и ребенком. Кейси, даже если ты призрак, тебе не стоит подглядывать. Плюшевая игрушка, висящая на шее, застряла, не давая ей пройти сквозь дверь, но она действительно просто уткнулась головой, чтобы заглянуть внутрь. Я видела это. Она потянула голову назад и вышла в коридор. Божественное наказание. Я уверен, что однажды она получит какое-нибудь божественное наказание. Мел, я хочу тебя кое о чем спросить. Этот громкий голос принадлежит Ирине. Этот мстительный дух, скорее всего, позволит всем углам особняка услышать об этом. Ау, твоя нога наступила на меня. Ты опять наступила. Наказание было быстрым. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Зима. Статус. Граф королевства Гордания. Великий феодал восточного региона Гордании. Король гор. Друг гномов. Войска. Частная армия. 1800. Кавалерия лучников. 1000. Реорганизации. Активы. 6770 золотых. Рабочая сила минус 100. Рубиновое ожерелье. 30. Кредит. 20000 золотых. Оружие. Двуручный кратер. Большой меч. Копье гномов. Семья. Нонна. Жена. Карла. В отъезде. Мел. Беременная наложница. Мелисса. Любовница. Мария. Беременная любовница. Рита. Старшая горничная. Эатрин. Любовница. Майла. Любовница. Лия. Самопровозглашенная сексуальная рабыня. Йогури. Реабилитация. Кейси. Призрак. Себастьян. Дворецкий. Мити. Любовница. Альма. Кролл. Муки. Пипи. Ученица. Дети. Сью. Миу. Екатерина. Дочь. Антония. Сын. Куу. Руу. Роуз. Приемная семья. Подчиненные. Селия. Адъютант. Ирина. Командир. Луна. Командир. Руби. помощница и любовница Луны, Майла, миротворец, Леопольд, штабной офицер, Адольф, сотрудник по бытовым вопросам, Гида, эскорт, Клэр и Лори, официальные купцы, Шварц, лошадь, сексуальные партнеры, 101, родившиеся дети, 9, глава 122.1, глава 122, часть 1, мужское образование, я отдыхаю на подушке из коленей Мелиссы, пока она чистит мои уши в своей комнате, она делает такую деликатную работу очень аккуратно, короткая юбка, которую она носит, позволяет мне видеть ее нижнее белье, наверное, была надета специально для меня. Карла и Мириль отвели Ирину вместе с ними в винный магазин. Похоже, в нем есть все виды высококлассного алкоголя из столицы. Растрата денег Нонны на днях была обнаружена, так что ей запрещено ходить по магазинам на этой неделе. Она пьет чай, пока Селия и Майла следят за ней. Ты слушаешь? Да, что? Это насчет Кролла. Кролл работает очень хорошо, по сравнению с прошлым. Хотя рубить дрова и нагревать ванну уже не нужно, он делает важную работу как мужчина для девушек, живущих в особняке. Очевидно, что я никак не могу нанять нового ненадежного парня, чтобы он свободно бродил по этому месту, полному девушек. Он говорил тебе, что чем-то недоволен. Мы знаем друг друга довольно давно, так что если он хочет прибавки, я дам знать Себастьяну. Нет, просто в последнее время он мастурбирует как сумасшедший. Мити слышала стоны из комнаты Кролла посреди ночи и подглядывала, что происходит. Я тоже беспокоилась и проверяла, но кажется, что он делает это бесчисленное количество раз каждый день. Почему я должен участвовать в мастурбации Кролла? Если это то, что он хочет делать, мне все равно, делает он это 10 или 20 раз. Я не позволю ему возложить руки ни на одну из моих женщин, но он волен делать с собой все, что захочет, но он делает это каждый день до поздней ночи, я не думаю, что это хорошо, тогда что ты хочешь, чтобы я сделал, сказать ему не дрочить так много, ты не можешь, это определенно будет большим шоком для мальчика в таком возрасте, Мелисса относится к Кроллу, Мити и Альме, как к своим собственным детям, но для меня он не больше, чем просто маленький мальчик, который усердно трудится и, честно говоря, он мало что значит для меня. При таких темпах его похоть выйдет из-под контроля, и он может наброситься на кого-нибудь. Если это случится, я вышвырну Кролла отсюда. Думаю, Мелисса тоже беспокоится об этом. Но три самых больших виновника похоти Кролла – это Карла, Ирина и Мелисса. Карла намеренно показывает ему свое нижнее белье и грудь, чтобы дразнить его. Ирина не обращает особого внимания на него, и после купания и бродит голышом. Наконец, наряд и атмосфера Мелиссы довольно токсичны для мужчин. Несмотря на то, что Мелисса нежно ухаживает за Кроллом, много раз были случаи, когда передняя часть его штанов выпячивалась наружу. Альма влюблена в Кролла. Да, разве проблема не решится, если ты попросишь ее немного помочь? Альме все еще 14. Понимаешь, она ни за что не сможет этого сделать. Кроллу уже 15, что немного рановато, но я не возражаю, если они оба согласятся. Ничего хорошего, ничего хорошего. Они дети, это будет катастрофа, если она забеременеет. Кто знает, что случится между двумя девственниками. Она ведет себя как их мать.